Дымок над вулканом. Все начинается не сразу. Исподволь, постепенно, самого легкого, почти незаметного. Использование, злость, обесценивание. Все эти модные слова и старые как мир явления. Госпожа Тенардье из романа Гюго «Отверженные» тоже не сразу начала мучить Казетту. И потому бесполезны иногда советы предъявить ультиматум и немедленно уйти. Потому что размыта грань, за которую нельзя позволять заходить. А зависимое положение тоже возникает не сразу. Когда ты понял, что ты в паутине, уже трудно выбраться. Интонации, опоздание, легкое пренебрежение, дружеские шутки, невнимание, окрики, мелочность, язвительность под маской остроумия, раздражение. Все это сначала малозаметно, привычно, едва уловимо. И глупо говорить «меня это обижает», потому что невозможно сказать, что именно обижает. А потом говорить уже поздно. Ты позволил зайти слишком далеко. Но вот что я думаю. Если человек заходит все дальше, замечания бесполезны. С самого начала бесполезны. По этим малозаметным признакам совершенно очевидно, что этот человек такой. Тенардье. И вопрос только в том, как быстро проявится его натура. Это печальное наблюдение, но жизненное. Человека можно на время остановить, но нельзя переделать. И первые малозаметные признаки — дымок над вулканом, которому как-то глупо делать замечания и предъявлять ультиматумы. Надо думать, как жить дальше и как защитить себя, если что. Надо устраиваться вместе. Молодая женщина смогла купить билет только на верхнюю полку. И то чудом. Надо было срочно ехать. Такие обстоятельства. У женщины маленький сынок, а муж в рейсе в море. И 6-месячным малышом надо как-то ночь переночевать в поезде. Женщина надеялась, что полку уступят. Она попросит какого-нибудь здоровяка или бодрую девушку. Вот и уступят. Люди же понимают и должны уступать тому, кому нужнее. А в купе наверху похрапывал старичок. Одна нижняя полка была занята мамой с таким же малышом, а на другой сидела девушка, молодая. Надо ее попросить, пусть лезет наверх. Тем более поздний вечер, уже малышу спать пора. Надо понимать положение других и уступать. И юная мама уже открыла рот, чтобы попросить, но присмотрелась. Девушка исхудавшая и бледная, как полотно, а под платочком совсем лысая. И чаю не пьет. Еле сидит, держится за столик. Девушка улыбнулась слабо и сказала, что постарается залезть наверх, если ее подсадят. Помогут. Она едет после курса лечения домой в поселок. И сейчас постарается вскарабкаться, только подержите немножко. Она встала, шатаясь, а две молодые мамы стали усаживать ее обратно. Девушка расплакалась, извинилась. Это от слабости. Она совсем ослабла, а ехать надо. Потом еще на автобусе 6 часов. Дорога трудная, и сил нет совсем. Это потому что есть невозможно. Сейчас она соберется силами и полезет. Ночь прошла нормально. Две мамы спали по очереди на верхней полке. Малышей уложили вместе, валетом. Очень удобно. По очереди присматривали. А девушка не спала, не могла. И ехала, сидя в темном купе, шепотом разговаривала с молодыми мамами. Так ей легче было. Самое плохое, когда спать не можешь, а поговорить не с кем. Очень страшно. Поезд ехал быстро. Иногда свет вокзалов проникал в купе, и все рассказывали свою жизнь. Горести и радости. Это и есть жизнь. Горький вагонный чай с кусочком сахара. Старичок мирно похрапывал наверху. От этого было спокойнее как-то. И дети сладко спали всю ночь. Никому не пришлось уступать полку, просто разместились вот так. И ничего страшного не случилось. И потом молодые женщины написали друг другу хорошие сообщения. Все более-менее наладилось. Иногда проблемы другого похлеще наших. И глупо просить дать, уступить или помочь. Надо просто как-то устраиваться вместе, да и все, чтобы ехать дальше и добраться до цели. И доберемся, если будем понимать других, а места всем хватит, если немного подвинуться и найти местечко и для другого человека.